а потом ее вытеснил гнев. Леха понял, что их очаровашка-книголюб пытался сражаться, хоть как-то противостоять этой сволочи. Это подогрело гнев еще хлеще. Мужчина решительно шагнул в библиотеку. Хозяин дома смотрел на него с наигранной грустью на лице. «Кажется, что-то с сердцем», — сказал он и развел беспомощно руками. «Хотел помочь, но...» «Серьезно?» — усмехнулся недобро Леха. Он подошел к Веславу почти вплотную и тут же ударил. Без особого размаха, но сильно, как учили когда-то в армии, четко по лицу, а потом с другой руки под дых и снова в лицо, надеясь сломать нос, разбить скулу. Не ожидавши нападения, хозяин дома рухнул на пол рядом с профессором. Леха не собирался останавливаться. Наклонившись, придерживая за плечо, продолжил методичное избиение, пока хоть немного не остынет злость. Когда глаза Веслава закрылись, и Леха увидел кровь, он чуть успокоился. Теперь его гнев превратился просто в холодную решимость. «Живешь долго, сволочь», — произнес Леха вслух. «Поживи больно, паскуда». Он все же пнул напоследок своего противника под ребра ногой. Поднял ту самую кочергу, про себя все же отметив, что пусть оружие Дмитрия Ивановича не помогло убитому, оно пригодится самому Лехе. Потом, пока не передумал, пока его светлая интеллигентная часть не взяла верх, Алексей с помощью как раз этой же кочерги выкатил из ложи камина тлеющее полено, раскидал угли. Книги. Профессор бы проклял его за это, но в каком-то смысле этот пожар будет символичен. Хотя на самом деле сейчас Лехе было плевать на все символы мира. Он просто должен задержать пана здесь. Выйдя из библиотеки, он ухватил стойку все того же часового подсвечника, стряхнул свечки и блокировал ручку двери. Подхватил сумку, чуть помедлил, но все же забрал и багаж профессора. Сам не знал зачем, но... Как-то не хотелось оставлять вещи Дмитрия Ивановича здесь, брошенные, ненужные. И поспешил обратно, в холл. Первый из дверей столовой вылетела одна из служанок, все такая же бесшумная, бесцветная, с каменным выражением лица. Она кинулась ему наперерез. Леха просто оттолкнул ее назад, махнув сумкой профессора. Женщина врезалась в стену и снова прыгнула на него, как кошка, растопырив руки, согнув пальцы, будто когти. Тогда Алексей размахнулся и ударил по ней уже кочергой, которую захватил с собой как единственное оружие. Она согнулась пополам, снова отлетела к стене. Он лишь прошел мимо, набирая скорость. Навстречу ему неслись двое. Еще одна служанка и тот высокий детина, что принес труп Светланы. Воспоминание о погибшей сопровождающей снова подогрело его злость. Леха размахнулся и просто метнул в мужика сумку профессора и тут же наотмашь приложил женщину кочергой. Потом развернулся, уже понимая, что такой удар должен быть смертельным, той же кочергой пырнул как пик и слугу поднимающегося с пола в бок. Вырвав оружие из раны, он все же посмотрел на острый кончик. Крови не было, только что-то мерзкое и черное. А обе женщины, та, что появилась первой и прибежавшая с холла служанка, кинулись на него с двух сторон. Одна навалилась сзади на плечи, вцепилась в него, норовя выцарапать глаза, другая тянулась к его горлу. Леха пятился, пока не врезался в стену. Припечатывая одну из нападавших, другую он снова сбил кочергой, ткнув острием в живот. До холла оставалось всего несколько шагов, и навстречу оттуда вбежали новые служители Веслава. Леха протянул руку назад, за волосы стащил себя служанку, ударил ее об стену головой, пошел на толпу, размахивая кочергой и своей сумкой, кого-то просто сметая с пути, кому-то нанося раны, и уже не задумываясь о том, принесут ли его удары кому-то смерть. Всей гурьбой, вместе с нападавшими, он все же прорвался в холл к основанию лестницы. Здесь было около десятка этих тварей. Людьми считать слуг Веслава Леха уже не мог. Отбиваясь от них, мужчина понял, что выход из дома блокирован. Их просто не выпустят. Похоже, остальные туристы, а Леха надеялся, что они еще живы, должны быть в курительном салоне. Надо попытаться туда прорваться. И мужчина просто прыгнул вперед, все так же размахивая своим оружием и сумкой. При этом он сбил с ног еще троих женщин в этих мерзких неказистых платьях с их серыми лицами. Кочергой чуть не снес голову еще какому-то мужику. Но тут на него обрушились справа. Чьи-то пальцы впились в плечо так, будто это не человеческие конечности, а реально когти дикого зверя. Леха ударил кочергой, но безумная баба не отпускала, а с другой стороны на него надвигался еще один здоровенный детина. Где их только колдун таких набрал? Или из каких-то мензурок магии вырастил? Леха понял, что избавиться от висевшей на нем женщины не успевает. А тот новый противник. Да Лехе одного удара кулаком этого дородного урода будет достаточно, и все. Но тут на голову мужику обрушилось нечто. Очень снова напоминающее дорожную сумку. Еще не слишком понимая, что происходит, Леха просто воспользовался паузой и ткнул кочергой безумной бабе, блокирующей его плечо, в лицо. Она наконец-то свалилась на пол, где наверняка ее затопчут другие, желающие добраться до Лехи. Он обернулся, но мужик куда-то пропал, зато вместо него в двух шагах от Лехи стояла Вита. С растрепанными волосами, немного запыхавшаяся и бледная, но живая. С нехорошим злым блеском в глазах, а рядом с ней был Кирилл. «Давай быстрее», — распорядился фотограф, отмахиваясь своей сумкой и еще чем-то, очень напоминающим обломок мебели от наступавших. Вита просто протянула руку, ухватила Леху за рукав и потянула за собой. Все так же распихивая слуг колдуна, раздавая удары, они смогли пробиться к дверям салона. Леха подтолкнул Виту вперед прямо к Кире, придерживающей дверь. Потом кивнул Кириллу, давая понять, что он следующий. Напоследок, уже не глядя, Леха огрел еще кого-то из обезумевших тварей Веслава кочергой и, наконец-то, сам шагнул в комнату, закрыв за собой дверь. Очень хотелось осесть на пол и отдышаться, но времени не было. «Дайте что-то дверь подпереть», — распорядился он. Рядом уже была Зоя, она подтаскивала ближе еще один массивный светильник. «Неплохо», — он постарался ей ободряюще улыбнуться. И только когда Леха блокировал ручку двери, придвинул с помощью Кирилла один из диванов, полностью баррикадируя вход, он смог позволить себе чуть отдохнуть. Он привалился к стене и просто сполз по ней вниз, слушая, как там за дверью рвутся внутрь слуги Веслава.